Глава пятая. «Ты слышала? Приехал писа-перуанец». Сестра промычала что-то, не отрывая взгляда от экрана. Когда показывали очередной американский боевик, дозваться ее было невозможно. Пощелкивание выстрелов и ежесекундная брань будоражили Татьяну, словно бетховенские сонаты. Щеки ее начинали пылать, губы подергивались, а в черных глазах разгорался сатанинский огонь. «У тебя чересчур богатое воображение», — не соглашался Аркадий. — Посмотри на это неподвижное тупое лицо. Пустой взгляд, отвисший рот, пакетик попкорна в руки, и перед нами стопроцентная американка. Америку брат ненавидел тем сильнее, чем трогательнее любил американскую литературу. Марк Твен, Стейнбек, Апдайк — эти имена он произносил с благоговейным придыханием. Аркадий считал, что американский народ предал своих писателей. Но его мучило и другое. Например, то, что кентавр уже создан. «Вот как я хотел бы писать», — грустно признался он однажды, будто ожидая, что я подтолкну его к подражанию. Я утешила его, напомнив, что все книги на свете, по словам Валери, написаны одной рукой, и для истории духа имена не имеют значения. «Ты хочешь сказать, что и плагиат не преступление?» — раздраженно воскликнул Аркадий. Я напомнила, что это мнение Валери. Подражающие ориентируются в лице полюбившегося автора на литературу, какой она должна быть. «Демагог твой, Валери!» — отрезал брат и отгородился от меня книгой. «Имена не исчезнут из истории. Наоборот, это они и составляют литературу». «Литературу составляет сама литература», — не согласилась я. «Никто не знает, кем был на самом деле Шекспир — вельможей, семейным дуэтом или действительно неудавшимся актером, но это не делает его сонеты ни грубее, ни тоньше». Этот давний разговор всплыл в моей памяти сейчас, когда я смотрела на сестру. Ее глаза на звезды не похожи. «Ну что?» — она заерзала и на миг перевела взгляд на меня. «Писа приехал. Ну, подумаешь, событие. Твой писа такой урод. Тупой урод, к тому же. Говорят, он стал миллионером», — незначай обронила я. «Что?» «Он купил квартиру в Москве». «Нет, правда?» Фильм ее больше не интересовал. Она примостилась на ковре, по-турецки скрестив стройные ноги, обтянутые белоснежными лосинами. Но теперь в ее фигуре не чувствовалось расслабленности. Спина выпрямилась, плечи расправились, собранные в высокий хвост волосы взволнованно топорщились. «Писа-перуанец? Миллионер!» — недоверчиво повторила Татьяна и поглядела на меня испытующе. «А ты не врешь? От кого ты слышала? Он сам заходил ко мне сегодня». «К тебе? Ну еще бы. К тебе кто только не заходит. Просто паломничество какое-то». «Он пригласил нас в гости». «С чего бы это?» «Писа справляет юбилей. Сегодня разминка перед забегом». «Значит, бабушка отпадает?» «Слышала бы она». Писа вызвался отвезти нас утром на машине. «Блеск!» — взвизгнула Таня и выбила из ковра фонтанчик пыли. «А твой писа не такой уж и мерзкий». «А я говорила, что он мерзкий». «Да разве ты скажешь? Но я-то замечаю, что тебя передергивает, когда ты о нем говоришь». «Неправда. Я была очень рада его видеть». «О, моя милая фрюкин Лида!» — жеманясь пропела сестра и, легко вскочив, покошачьи прошлась передо мной. «Вы сама воспитанность. Вы так умны и благонравны. А как вы добры! Не потому ли вы так бедны?» Наивно округлив свои бездонные глазища, Татьяна умильно улыбнулась и чмокнула меня в щеку. Но тут же ее лицо исказилось отвращением. Глядя поверх моей головы, она свирепо прорычала. «Противный натюрморт! Ненавижу! Слушай, унеси его к себе в магазин!» Я оглянулась. Висевший над столом коричневых тонов натюрморт в дорогой багетовой раме был подарен маме, когда ее провожали на пенсию. С тех пор прошло меньше года, но все это время Татьяна вела непримиримую борьбу с несчастной картиной, веря, что от нее исходит отрицательная энергия. Если бы сестра слышала о существовании этих энергий раньше, то седовласый Хемингуэй неминуемо был бы объявлен злостным вампиром. Танина неприязнь всегда принимала затяжные формы, и, как правило, она без труда справлялась с теми, кто ей мешал. «Это мамин натюрморт», — напомнила я, хотя знала, что для сестры не существует чужой собственности. Свою она оберегала со стервенением хорошей собаки. «Плевать!» отозвалась Таня и задумчиво повторила. «Значит, писа теперь богатый человек?» «Кто бы мог подумать, да?» Она тихонько хмыкнула. «Ну почему же? У него были для этого все задатки. «О, боже, да какие!» Сестра хитро прищурилась. «Какие? И ты еще спрашиваешь? Интеллект близок к нулю, нравственные ограничители в зачаточном состоянии, пробивная сила выше всяких похвал. По-твоему, это и нужно, чтобы разбогатеть? 100%! Вот вы с Аркашкой на всю жизнь останетесь нищими. А ты?» Ухоженные брови ее лукаво заиграли. Ленивым движением Татьяна стащила с волос резинку и осыпала себя золотистым дождем. Так и не ответив, она удалилась в нашу комнату, и оттуда донесся старческий скрип шкафа. Я взглянула на часы. Была половина седьмого. Аркадий не поверил своим ушам. Целый день он не вылезал из постели, но ничуть не посвежел от сна. Даже его всегда готовые к улыбке губы сейчас выглядели вялыми и холодными. «Я? В гости к этому кретину?» Он задыхался. «Может, ты еще и пообещала, что я приду? Да я убью тебя своими же руками!» «Я ничего ему не обещала, успокойся. Почему ты так его не любишь?» Писа чуть не прыгал, увидев меня. «Попробовал бы он не прыгать», — пробурчал брат. «Ты единственный порядочный человек, способный с ним общаться. Как тебе это удается?» «А знаешь, он ведь разбогател». Эта новость произвела на Аркадия обратное впечатление. Он злорадно ухмыльнулся и мстительно произнес. «Так ему и надо. Пусть теперь трясется над сундуками и сохнет от алчности». «Писа не выглядит особенно-то усохшим». «Это начальная стадия», — заверил брат. «Ты понял, о чем я говорю? У Писа есть деньги». «И что? Ты же утром собирался искать спонсора». Не успела я договорить, как лицо его побагровело. Даже в остановившихся глазах растеклась кровавая сеточка. Казалось, что горло его залито жаром. Он не мог произнести ни слова. «Тихо, тихо!» Я схватила его за плечи и опрокинула на подушку. «Если все равно придется просить у кого-то денег, то почему не у перуанца? Чем он хуже других?» Прошло не меньше минуты, прежде чем брат обрел способность говорить. «Ты разболтала ему о романе?» — спросил он ровным голосом, и я почувствовала себя детоубийцей. У меня не хватило смелости даже кивнуть, но Аркадию и не требовалось подтверждение. «Писа не провел здесь и дня, и уже все обо мне знает. Отлично! Я очень тронут твоей заботой». «Что ты молчишь?» — вдруг заорал он и спихнул меня с кровати. «Пошла вон! Я видеть тебя не хочу! Передай этому вшивому миллионеру, что я скорее сяду на паперти, чем возьму у него хоть копейку!» «Копеек давно уже нет», — напомнила я, берясь за ручку двери. «Ты безнадежно отстал от жизни». Мама слушала его вопли, застыв на пороге кухни. Отчего-то она показалась мне меньше ростом и старше, чем всегда. Мы встретились с ней глазами, но я не увидела в них ничего, что могло бы меня ободрить. Молча покачав головой, она скрылась в своем заветном кухонном мирке. Закрывшись в ванной, я включила воду, но кран только удушливо зашипел и вяло сплюнул последнюю каплю. На меня вдруг накатила волна отвращения ко всему, что было вокруг. К облепившимся ржавыми пятнами трубам, покрасить которые не хватало денег, к вечно мокнущим углам, к прикрытой клеенкой стиральной машине, не умеющей ни полоскать, ни отжимать. Выстиранное белье мне приходилось перетаскивать в ванну и ворочить в желтоватой воде огромные разбухшие пододеяльники. Мама не позволяла Аркадию мне помочь. Всякая работа, в ее понимании, была строго поделена на женскую и мужскую. После каждой стирки ободранная на руках кожа долго не заживала, а дешевый крем уже не помогал. Я взглянула на свои руки. Июньское солнце подлечило их от сыпок, но они все равно напоминали сохшиеся куриные лапки. Маникюр я последний раз делала еще в университете, в те сказочные времена, когда вся стипендия оставалась мне на личные расходы. Я тогда собиралась сеять разумное, доброе, вечное. Но, получив диплом, внезапно осознала, что при моем дремучем невежестве надо обладать поистине сатанинской самоуверенностью, чтобы осмелиться учить других. И у меня не было таланта, чтобы, подобно брату, высокомерно отгородиться от родительских забот о хлебе насущном. Да они и не поверили бы в меня так, как в него. Мужчина талантливее женщины. Это аксиома. Даже самый пустой мужчина. Даже писа-перуанец. «Эй!» — сестра забарабанила в дверь ванной. «Ты там уснула? Ты в курсе, что у нас совмещенный санузел? Я, между прочим, на горшок хочу». Я сдвинула шпингалет, и Татьяна так рванула дверь на себя, словно боялась чего-то. «Ты что тут делала?» Она быстро обшарила взглядом ванную. «Ничего особенного, что ты так всполошилась?» Она вымученно усмехнулась. «Думала, ты себе вены вскрываешь». «С чего бы?» «Это мое выражение, не обезьянничай». «Уже 7, мы идем?» «Если хочешь». «А этот?» Она мотнула головой в сторону Аркашкиной комнаты. «Вряд ли». «Ну-ну», — Таня презрительно хмыкнула. «Гордыня обуяла». «Он еще после вчерашнего...» «Только не ври мне», — сурово осекла Таня. Она любила брать на себя роль старшей сестры. «Сейчас я оденусь». Она великодушно предложила. «Дать мою джинсовую юбку?» «Она же совсем короткая». «Подумаешь, старуха! Тебе пигалица, она будет как раз до колен». Но я отказалась и облачилась в свою шелковую четырехклинку. Она ласково поглаживала мои колени и чуть слышно вздыхала при ходьбе. Светлая рубашечка без рукавов смотрелась с ней очень даже неплохо. Таня оглядела меня и сочувственно вздохнула. «Голь перекатная!» Я не стала возражать. На мой взгляд, Таня пострадала от нашей неустроенности куда больше меня. Много лет назад, когда ей было года 4, мы нарядили к празднику елку, повесили электрическую гирлянду, и Таня, срывающимся от волнения голоском, воскликнула: «Елочка, зажгись!» Видимо, этого пожелала не только она, потому что в ту же секунду во всем Тополином переулке погас свет. «Зажгись!» — умоляла сестра. «Ну, зажгись! Она никогда не зажжется!» В тот вечер елочка так и не зажглась, а через год Таня уже не просила об этом. Она больше не верила в чудеса. Возле подъезда перуанца толпились соседи. Было похоже, что истосковавшиеся фанаты ждут появления поп-звезды. Приезд Писы обеспечил весь переулок пищей для разговоров не меньше, чем на полгода. Сейчас же каждый считал своим священным долгом вспомнить умилительные подробности из детства столичного воротилы бизнеса, коим Писа, конечно же, и не являлся. Но я не посмела бы и намекнуть на это. Я оглядывала их оживленные, раскрасневшиеся лица и понимала, что эти люди счастливы от того, что на их глазах сбылась хоть у кого-то, пусть не русская, пусть американская, но все же мечта. Есть ли в природе такое явление, как русская мечта, не смог бы ответить даже мой брат. Он считал, что русские не так безлики и бедны воображением, чтобы иметь одну мечту на всех. И уж, конечно, на ней не могут стоять водяные знаки. «Ну что ж, молодец!» — не вынимая изо рта папиросы, изрек дядя Миша Терентьев и сомнением добавил. «Наверное, так и надо». Сам дядя Миша служил когда-то в милиции, но по пьяному делу разбил служебный мотоцикл, и его потихоньку выперли. Правда, потом ему не раз приходилось туда возвращаться, но уже в ином качестве, что, кстати, ничуть не портило его отношений с младшим составом. Я дружила с его дочерью Валей, которая, выйдя замуж, заполучила сказочную фамилию Оболенская. Перед крошечной Анной Оболенской меня так и тянуло сделать приседание, хотя обе они обладали внешностью далеко не аристократической. Валя работала дворником, чтобы пользоваться служебной квартирой. Весь цвет Тополиного переулка собрался в этот час на крошечном пятачке, потому что прошел слух, что Писа каждого угостит рюмочкой. Букет пестрел цветами и запахами. Пунцовым пятном колыхались одежды нашей изысканной дамы в красном, душа которой витала где-то в небесах. Ее слепой сожитель был, как всегда, рядом. Он увидел ее, будучи маленьким мальчиком, когда еще мог пользоваться зрением, и полоумная крошка с восторженными глазами и распахнутым нежным ротиком полонила его неокрепшее сердце. Когда устроенный им самим в канаве взрывчик ослепил беднягу, страшно обжег лицо и кисти рук, только его неунывающая подружка ничего не заметила. Он по-прежнему оставался для нее светлоликим героем, разумным, красивым и добрым. С тех пор прошло уже лет 30, но эта пара не разлучалась ни на день. Каждое утро дама в красном, шелестя шелками, зимой поверх была надета пятнистая шубка, отводила своего друга к церкви, где он, не произнося ни слова, ждал милостыни. И ему, видимо, хорошо подавали, потому что оттенки красного то и дело менялись. Он не мог разглядеть свою любимую, но ведь и она не видела его. Оба смотрели в душу друг друга, и это было лучшее, что они могли увидеть в этом мире. Рядом с ними, то и дело подталкивая слепого локтем, вертелся чернявый Саид, зарабатывающий на жизнь сбором пустых бутылочек. Мне случалось встречать его далеко от нашего переулка. Он быстро семенил от одного мусорного бака к другому, что-то бормоча себе под нос, и, не церемонясь, запускал в кучу мусора обе руки. Вдали от дома Саид никогда не здоровался, да я и не напрашивалась на приветствие. Стоять на месте Саид не умел, и разговор с ним был сущим мучением. Он кружил возле собеседника, подталкивал его и хлопал по плечу, но соседи всегда останавливались, встретив Саида, потому что он лучше репортеров знал все городские новости. Позади Саида угрюмо возвышался старый Чиж, не так давно вернувшийся из заключения, куда его отправила собственная жена. Разгульный дед заметно присмирел после отсидки, и кругленькая Чижиха теперь гордо порхала по двору, сея феминистские настроения. В отличие от Саида, Чиж так скупо использовал свои голосовые связки, что редкий человек мог похвастаться тем, что перебросился со стариком хотя бы парой слов. Но на дне его молчаливости вряд ли таились великие мысли. Я подозревала, что Чиж просто не любил людей. И все же сейчас он стоял вместе со всеми у подъезда Писа-Перуанца, как и отъезжающая на днях в Литву мать моей подруги Ирины Варнис, жившей там уже несколько лет, и та самая тетя Надя Сыркина, что утащила Пису из моего магазина, и глухонемой дурачок Федя, который преследовал меня в детстве и часами сидел в подъезде возле нашей двери. Когда я выросла, он перестал обращать на меня внимание. Неслышно точно тени подошли родители Игоря Васильева, писавшего мне из армии трогательные тоскливые письма с детскими рисунками из их тамошней жизни. В одном из них он упомянул, что их заставили работать в ледяной воде, и у него после этого изредка стала неметь нога. Вернулся Игорь, прихрамывая, и с каждым днем ноги сопротивлялись все больше, заплетались и подворачивались. Через год его разбил паралич, но Игорь протянул еще пару лет. Он был очень сильным парнем. Я знаю это, потому что однажды он подхватил меня на руки и долго осторожно кружил посреди двора. «Молодец!» — повторил дядя Миша и астматично закашлялся, но папиросы не вынул. «Конечно, молодец!» — подхватила тетя Надя. Они были в дружбе с матерью перуанца. «Теперь ведь как? Зубами рвать надо!» Я представила зубы перуанца. Они были крупными и крепкими, только сбоку одного не хватало. Видно, этот вылетел в драке за московскую квартиру. «Чудный мальчик!» — восторженно отозвалась дама в красном и ласково погладила слепого по изуродованной щеке. «Он похож на моего Петю. Правда, он очень красивый?» Она обвела наши лица сияющим взглядом. «Правда? Правда?» «Очень. Красивее не бывает», — в сердцах сказала Сыркина и задумчиво почесала пористый нос. Она была женщиной дородной, крикливой и жалостливой. В детстве мы не раз получали от нее и оплеухи, и липкие конфеты «Дунькина радость». «Пошли», — потянула Таня. «Что встала-то? Разговоры дурацкие слушать». «Подожди». Чьи-то очень светлые волосы вспыхнули и исчезли за углом. Я бросилась туда, оставив сестру, но за домом никого не было. Таня догнала меня и взволнованно заглянула в лицо. «Показалось», — быстро сказала я, предвосхитив ее вопрос. «Ты видела... его?» В ее голосе зазвучало неподдельное сострадание. «Кого?» «А, нет, это был не он». «За кем же ты бежала?» «Я же говорю, показалось». Она торопливо кивнула. «Это я слышала. А что показалось-то?» «Так», — призрак промелькнул. «Тебе не кажется, что здесь пахнет медом?» У Тани быстро задергался нос. «Да нет. А при чем тут мед? Ты когда-нибудь бывала на пасеке?» «Да что с тобой? Какая пасека?» «Маленькие домики для пчел. Там все время слышен звук жизни, а воздух густой и сладкий. Как ты думаешь, он золотится на солнце?» Татьяна насторожилась. «Ты кого-то встретила, да?» «Где я могу кого-то встретить?» «Действительно, где?» «А это красиво», — тем же тоном произнесла Таня, когда мы вошли в подъезд, где, как на похоронах, тоже стояли люди. «Что красиво?» — не поняла я. «Ну, то, как ты рассказывала о пасеке. Откуда ты это знаешь?» «Я прожила очень долгую жизнь, дорогуша». «Терпеть не могу, когда ты называешь меня дорогуша». «Тогда не приставай ко мне с расспросами». Я и сама не ожидала, что так резко отвечу ей. Татьяна оступилась и ударилась о перила. Потирая ушибленную руку, она обиженно косилась на меня, как бывало раньше, если вечером я отказывалась взять ее с собой. Оглянувшись, чтобы никто не заметил, я притянула сестру и быстро поцеловала заолевшую от злости щеку. «Извини», — вдруг выдавила Таня, и это было уже совсем ни на что не похоже, потому что она никогда не извинялась. Дверь в квартиру перуанца распахнулась, и Писа возник на пороге колеблющейся глыбой. «Лидуся!» — опять заорал он, и по голосу чувствовалось, что с утра они с друзьями не теряли времени даром. «А это кто?» «Да неужели Татьянка?» «Ты! Сдохнуть можно, какая красавица! Вот где цвет России-то! У нас, в Тополином переулке! Что там москвички? Драные кошки и все!» «Татьянка, дай я тебя поцелую, прелесть моя!» «Перебьешься!» — отрезала Таня и, отодвинув его, прошла в комнату. «Вы вдвоем?» — придержав меня, подозрительно спросил Писа и на всякий случай взглянул через перила вниз. «А где ваш писатель?» Сестра оглянулась, расслышав его слова, и, проступившее в ее взгляде недоумение, снова кольнуло меня в сердце. Я замялась, подыскивая уместное оправдание, но Таня опередила меня. Без смущения, глядя на перуанца, она отчеканила. «Аркадий остался дома. У него есть дела поважнее, чем ходить по гостям». Не знаю, почувствовал ли Писа себя уязвленным, но в голосе его разлилось облегчение. «Романы сочиняет?» — подмигнул он мне. «Детективы писать надо, так ему и скажи. Или ужастики. Милое дело». За его спиной Татьяна сделала круглые глаза. Это значило, что она в шоке. «Он еще отвратительнее, чем я его помнила», — шепнула она, когда Писа ввалился в квартиру, увлекая нас за собой. «Просто он разбогател», — одними губами ответила я. У Писы собрались все, кто шпынял его в то далекое лето, когда он еще даже не стал перуанцем. Мечтал ли он уже тогда об этом вечере торжества над нами, или даже на это у него не хватило воображения, и все произошло стихийно. Стол был уставлен водкой довгань и разноцветными баночками с непонятным содержимым. «День рождения у меня послезавтра!» — прокричал Писа, перекрывая магнитофон, и запрокинул в рот стопку водки. Шумно выдохнув, он продолжил. «Завтра скатаемся к вашей бабуле. Я все помню. Танюша, ты едешь? Без тебя из города ни шагу». «Еду, еду», — буркнула сестра и решительно взяла рюмку. Я пихнула ее под столом ногой и немного пролилось на клеенку. «С ума сошла!» — прошипела она, не поворачивая головы. «Это ты с ума сошла! Отец тебе голову оторвет!» «Отец? Шутишь? Что-то я не слышала, чтобы он Аркашке хоть слово сказал». «Это другое дело». «Ага! Поставь рюмку!» «Да пошла ты!» Я не могла угадать причину ее вспышки, и это беспокоило меня. Когда я переставала понимать сестру, это означало, что дело приняло серьезный оборот. Так было, когда в 14 лет Таня перестала прибегать ко мне по утрам и заходилась криком, стоило мне сказать ей хоть слово. Вскоре я совершенно случайно узнала, что мама сводила ее на аборт. «Лидуся, ты почему не пьешь?» — через стол крикнул Писа и опять выразительно подмигнул. «Я вообще не пью, дорогой мой перуанец. Ты разве забыл?» «Ну, я думал, столько воды утекло. И водки тоже». Он заржал и сунул в разинутый рот кусок колбасы. «Как ты думаешь, я бы смогла поступить в МГИМО?» Вдруг серьезно спросила Таня и отставила нетронутую рюмку. «О, боже, я и не подозревала, что ты собираешься «С чего бы мне собираться?» — раздраженно прервала она. «Я просто спрашиваю». «Ты прекрасно владеешь английским». «Ну уж, прекрасно!» — Татьяна заметно смягчилась. «Хотя, может, и неплохо. Ты ведь даже фильмы смотришь без перевода. Разговорный английский проще пареной репы». «Да и по-французски ты болтаешь, хотя мне трудно оценить». «Французский, английский». Она с досадой сжала кулачки. «Этим теперь никого не удивишь. Понимаешь? Деньги нужны, черт бы их побрал». «Ты непременно хочешь попасть за границу?» «А ты хочешь, чтобы я сгнила тут с тобой на пару?» Она обожгла меня чернеющими глазищами и разом заглотнула всю водку. «Отец тебя убьет», — повторила я упавшим голосом. «Отец меня и пальцем не тронет», — хмыкнула она и, наклонившись ко мне, шепнула. «Он гордится мной, поняла? А кем ему еще гордиться? Только во мне могут воплотиться его надежды. И они воплотятся, поняла?» А эти кумушки все шепчутся. Я узнала голос, не оборачиваясь. Аллочка Зуева была нашей доморощенной грушенькой. Каждое лето она просиживала на низкой лавочке возле нашего дома, загадочно улыбаясь и, скинув туфли, шевелила ухоженными пальчиками. Эти пальчики неустанно плели невидимую сеть, в которую охотно попадались и мальчики, и старики. Партнер для Аллочки не был важен. Ее интересовал сам процесс. Видимо, ее сеть была достаточно частой, и монеты в ней тоже застревали, потому что Аллочка давно не испытывала нужды. В школе она показала себя абсолютной тупицей. На все упреки учителей Аллочка неизменно отвечала, что в свое время Эдисона тоже выгнали из школы. Откуда ей было об этом известно, не признавался никто, потому что беседовать она была способна, только удовлетворившись. Эту пикантную подробность я узнала от брата. Сейчас в Аллочкиных глазах горело нетерпение хищника, учуявшего крупную добычу. Один слух о миллионах перуанца был способен раскалить ее ненасытное нутро до температуры земного ядра. Но кроме того, как нетрудно было это признать, Писа был еще и мужчиной. Хотя Аллочка была в мягких лодочках, я так и видела, как вкрадчиво шевелятся ее пальчики, распространяя аромат желания. Стоило ей поднять на перуанца глаза, как они начинали туманиться и увлажняться, а мягкие розовые губы оживали, беззвучно что-то нашептывая. Мое воображение отказывалось нарисовать мужчину, способного устоять против Аллочки. Наш брат не заходил к ней только потому, что у него никогда не было денег, а если они случайно появлялись, Аркадий торопился их пропить. Но я-то знала, что в лучшие времена и он просыпался в Аллочкиной постели. «Какой орел-то к нам залетел?» — протяжно сказала она, не сводя глаз с перуанца. «Как залетел, так и улетит!» — с досадой отозвалась Таня и демонстративно наклонилась вперед, чтобы опиравшаяся о стул Аллочка не задела ее рукой. «Ну, может, чуть-чуть и задержится». «Ненавижу!» — выдохнула сестра. Аллочку она действительно не любила, но главным образом за то, что у той выдавалась вперед верхняя челюсть, а Таня находила это непереносимо мерзким. «Видеть ее не могу», — раздраженно продолжала Татьяна. «Я попыталась ее урезонить. Она ведь не к тебе пришла, правда? Неужели Писа до такой степени туп?» «Ну, знаешь, в этом нам не понять мужчин. То, что кажется женщинам отвратительным, доводит их до неистовства». «Так кого же ты видела у дома?» — неожиданно вспомнила Таня. «Не Славу, нет?» Я только улыбнулась, вспомнив о нем. «Нет, он давно перестал мне мерещиться». «А что за Слава?» — снова втиснулась Аллочка и жарко задышала мне в лицо. «Не твое собачье дело», — отрезала Таня и отпихнула ее локтем. «Ну и не надо». Аллочка обиделась и отошла от нас. Обида никак не сказалась на ее походке. Двигалась она мягко, и все ее тело тянулось навстречу тому, кто был перед ней. А это был Писа-перуанец. «Вот сука!» — не церемонясь воскликнула Татьяна, но никто не обратил на это особого внимания. «Да пусть развлекается, бог с ней». «Смотреть противно. Так что ты говорила про Славу?» «Я ничего не говорила». «Вы с ним совсем не видитесь?» Она пытливо заглянула мне в глаза. «Я с ним совсем не виделась. Тот осенний день, когда мы бродили туда-сюда, по переполненной красками рябиновой аллее, и его рыжая шевелюра весело вписывалась в пейзаж, давно поблек под зимними заносами. А когда снег стаял, оказалось, что под ним только мокрая черная земля. Теплый свет его волос теперь согревал другой дом. В нашем ему не нашлось места». «Ну и черт с ним! Таня стиснула меня за плечи и потерла щекой. Хмель уже светился в ее удивленных глазах, а щеки воинственно пламенели. Ее распушившиеся волосы щекотали мне лицо, и, отбросив их, я поймала какой-то особенно пристальный взгляд перуанца. Он смотрел на мою сестру, не замечая Аллочку. Все-таки Писа был неизлечимо глуп. Каждый в нашем переулке понимал, что Татьяна Зайцева ему не по зубам. Но слабые мозги перуанца не могли справиться с такой мыслью, если бы она не была высказана громко и членораздельно. Со стопкой в руке к нам подсел Гена Шкляев и стал рассказывать о своем разводе. Это печальное событие случалось в его жизни уже трижды, и каждый раз Гена обнаруживал в нем бездонный источник для упражнений в остроумии. Аркадий полагал, что наш общий друг переживает развод чересчур глубоко, и чтобы не лишиться рассудка, спасается смехом. Не знаю, так ли это было на самом деле, но развеселить нас ему удалось. «Над чем смеетесь?» — ревниво поинтересовался Писа, который, похоже, начинал понимать, что в этой компании до него по-прежнему никому нет дела. Он пробирался к нам, неся в одной руке рюмку, а другой придерживаясь за стол. Под его толстыми пальцами клеенка съеживалась, и тарелки угрожающе подползали к краю. Но наш Писа был из тех людей, которые полагают, что в своем доме могут вести себя как угодно. Плюхнувшись рядом со мной на крепкий, словно под него подобранный стул, он по-хозяйски расставил колени, но тут моя маленькая сестрица так откровенно вперила взгляд ему в ширинку, что даже перуанцу стало не по себе. Он закинул ногу на ногу и незаметно выпрямил спину. Ничуть не смущаясь, Татьяна следила за его телодвижениями с тем особым выражением, которое мой брат определял как «маркиза в свинарнике». «Что вы ничего не пьете-то?» — пробормотал Писа, схватившись за бутылку. Но Татьяна и тут не дала ему спуску. «Водка — дерьмо!» — отчеканила она. «Подделка!» Писа задохнулся. «Как это подделка? Я у кореша брал! Он не мог наколоть!» «С чего бы это? Сейчас и мать родную наколют и глазом не моргнут. Тебе ли не знать?» «Не, он не мог». «А хотите медовухи?» — предложил Шкляев. «Отцу приятель 2-литровые бутылки привез. Не зелье, а лесная сказка». Комната мягко тронулась и поплыла перед глазами. Зацепившись за меня взглядом, Таня быстро спросила. «Что за приятель?» «Пасечник?» «Ну да, пасечник. С Алтая». «Молодой и красивый?» «Да какой там? Ему уже лет 60». Все предметы нехотя вернулись на свои места. Один лишь сервант обиженно звякнул невыставленной посудой. На его пыльных полках темнели кружки разных размеров. Я вспомнила, что мать перуанца только неделю назад выписалась из больницы. У нее обнаружились камни в почках, и время от времени они сильно ее донимали. Она частенько заглядывала к нашей маме и жаловалась на здоровье, и, казалось, была из тех, у кого что на уме, то и на языке. Но о достижениях Писы никогда не обмолвилась ни словом. Таня толкнула меня локтем. «На тебе лица нет. Может, пойдем?» «Да нет, все хорошо. Я вижу, как хорошо. Да что же это все-таки за история с пасечником?» «Нет никакой истории. Совсем ничего нет. Кстати, с чего ты взяла, что он молодой и красивый?» Она удивилась. «А разве можно влюбиться в другого?» «А я влюбилась?» «Судя по всему. Где ты его откопала?» «Он заходил к нам в магазин». «Ну, конечно. Где же еще? Как его зовут?» «Не знаю». «О-о-о!» — восхитилась Таня. «Это еще романтичнее, чем я думала». Засопев, Писа настойчиво придвинулся к нам. «О чем болтаете?» «О мужчинах», — не моргнув глазом, ответила моя правдивая девочка. Пису это откровенно заинтересовало. Чтобы оказаться поближе к Тане, он едва не спихнул меня, но она грозно прикрикнула. «Куда лезешь, мужчина?» Впервые за долгие годы я увидела, как перуанец краснеет. По его крупному телу пробежала дрожь, будто оно отторгало неведомое чувство. Ему стало жарко до того, что на лбу выступила испарина, и Писа, не посмев стереть ее ладонью, принялся лихорадочно искать платок. Но у перуанца не могло быть платка. Я незаметно достала свой и сунула ему в руку. Он встряхнул его, как фокусник, и спрятал в платок все лицо. «Пожалуй, нам пора», — решила я и потянула сестру. Но Писа ухватил меня за руку и залопотал что-то невнятное. Из его длинного монолога я сделала вывод, что он просит нас задержаться. Я взглянула на сестру. Она равнодушно поигрывала тяжелой вилкой и односложно отвечала Шкляеву. В замешательстве я перевела взгляд на перуанца, и вдруг увидела, как из его толстой физиономии, будто вытаивая изо льда, проступает маленький, худенький Писа, новенький мальчик, с которым никто не хочет дружить. «Хорошо, мы еще посидим», — смирилась я. «Только мне нужно выйти на секунду». В подъезде пахло чем угодно — разлитой водкой, тлеющими окурками, непросохшей мочой, только не медом. Я осторожно спустилась в полутьме и вышла во двор. Готовые ко сну тополя устало шевелили уже набравшими сок листьями. Где-то в их ветвях затихли невидимые птицы. Было и тихо, и до грусти хорошо в нашем успокоившемся переулке. Хотя сюда редко залетают пчелы. Можно сказать, вообще не залетают. Из темноты выплыл виноватый голос брата. «Привет! А я вот погулять выбрался. Хочешь со мной? Там Татьяна осталась». «Да и бог с ней! Найдет дорогу, не маленькая». «Я свинья, да?» «Аркаша!» «Да ладно, я сам знаю». «Пойдем!» Он нашел мою руку и повел за собой. Когда я шла с ним, мне казалось, что Аркадий ступает не по земле, а слегка над ней. Мы свернули за наш дом, где густо росли бесформенные, прекрасные в своей дикой первородности кусты, и нырнули в памятный лаз между ветками. Притихшая зелень встрепенулась, но, почуяв наш с незапамятных времен знакомый запах, опять лениво обвисла. «Я взял спички», — прошептал Аркадий. «Сейчас мы с тобой костерок соорудим. Как тогда, помнишь?» «Конечно, я помнила. Ведь не каждый день в нашем подъезде убивают женщин». Это был один из тех мистических вечеров, когда фантазия гения наливается силой, пронзающей пространство и время, и врывается в действительность, лишь чуть-чуть видоизменившись. Перед программой «Время» показывали Отелло. История подходила к своему печальному и всем известному завершению. Ярость выродилась в отчаяние, оно раскололось криком, заполнившим все вокруг. В нем рвались боль и ужас. Мы не сразу и поняли, что крик доносится из подъезда, а когда выскочили, на нижней площадке уже корчилась женщина в одной сорочке, намокающей от крови. Ее голые ноги корежила боль. Женщина пыталась зажать рану ладонями, но они плохо слушались, а кровь рвалась наружу. После рассказывали, что она билась в двери первого этажа, но никто не открыл. Почему? Это не обсуждалось. Скорая даже не довезла беднягу до больницы, потому что муж попал ей в печень. В тот вечер мы с братом, не сговариваясь, спрятались в кустах за домом. У него оказались спички. Аркадий уже тайком покуривал. Мы так же, как сегодня, развели костерок, а потом долго и неумело шептались о жизни и смерти. «Помнишь», — снова сказал брат, и с силой подул на огонь, пытаясь его подбодрить. «А этот тип уже на свободе. Ну, тот, что убил ее». «Да, мне кто-то говорил. Ему сейчас всего-то лет 40, жив и здоров». «Не думаю, чтобы он мог наслаждаться жизнью». «А что ему помешает-то? Угрызение совести? Это тебе не студент Раскольников». «Но все же он человек. Невозможно убить кого-то и после этого мирно спать по ночам. Подсознание не оставит тебя в покое». Аркадий только махнул рукой. Слабое пламя костра скользило по его лицу нежными бликами, высвечивая то широкие брови, то мягкий рот. Своего носа брат стыдился и потому частенько с издевкой называл себя Сирано. «Подсознание — вещь условная», — вздохнул он. «О нем ведь лишь те твердят, кому оно не дает покоя. Думаешь, перуанцу бывает стыдно за свой толстый кошелек?» «Нет, он насладиться приехал, раздать объедки со своего стола. А ты еще сказала ему о книге». «Ну, прости меня, пожалуйста». «Я не собираюсь въезжать в литературу на плечах сытого невежества». «Я понимаю, но ведь ты хотел пойти в банк». «Это другое дело», — возразил брат. «Тех людей я не знаю, но у них должны быть хоть какие-то мозги, раз они соображают в банковском деле. Хотя, скорее всего, их мышление предельно примитивно, а духовный мир скуден, как ларечный ассортимент. Зато амбиции безграничны, как вселенная». «Кстати, ведь вселенная — это главным образом пустота». «Не задумывалась?» «Нет», — призналась я. Пламя начинало согревать, и больше не хотелось ни о чем говорить. Аркадий понял это и замолчал. Мы посматривали друг на друга, на неспокойный огонь, на вечный ковш большой медведицы, и в те минуты так любили все это, что слезы наворачивались, хотя дым шел в другую сторону.